Глава 13. Хунсинь осмотрелся на новом месте работы. Массивный стол, заваленный табличками, стеллажи, где все валялось так, что больше напоминало выгребную яму. Бывший чиновник, занимающийся учетом в бане, на рабочем месте ел, пил вино, спал, играл в настольные игры и приводил к себе симпатичных банщиц. Единственное, что его точно не волновало, это работа. Скопилось ее много, и все записи перемешались с остатками еды и другим мусором. Хунсинь растерялся и подумал, что легче было бы трудиться банщиком, чем разгребать это безобразие. Интуиция Лиса подсказывала, что в записях полно ошибок, и свести баланс окажется непосильным делом. Но глаза лентяи, а руки удальцы. Так что Хунсинь подошел к столу и стал аккуратно доставать свитки, сыпая с них шелуху арахиса и куриные кости. Где-то на стеллажах пряталась книга учета, куда надо было собрать все данные за последние полгода. Когда все свитки со стола были убраны, пришлось идти за ведром и тряпкой, чтобы отмыть липкую и жирную столешницу, иначе работать там было бы невозможно. Пару раз к нему заглянули банщицы. Похоже, слух о новом работнике разошелся среди персонала. Работающие тут кицуне спешили оценить нового чиновника. Отмыв стол, Хунсинь принялся сортировать все таблички и свитки в две кучи. В одной все доходы, которые приносила баня, а в другой все расходы на ее содержание и оплату работникам. С расходами дело обстояло лучше. Все дощечки и расписки прежний чиновник просто бросал в угол, когда получал от поставщиков. А вот доходы должен был записывать он сам, что, похоже, делал редко и задним числом. Этих записей было совсем мало, а в книгах учета многие страницы остались незаполнены. Хунсинь взялся за пищу и кисть и в красках представил, как использует на бывшем работнике весь трактат с пытками. «Ой, я думала, тут никого нет», — заглянула в комнату милая кицуне в коротеньком халатике и подвернутых штанах. Такие носили уборщицы. «Чем могу помочь?» — раздраженно поинтересовался Хунсинь, поднимая голову над бумагами. «Да нет, что вы! Я просто хотела помыть полы. Может, принести вам обед и вино?» Хунсинь задумчиво кивнул, и лисичка скрылась за дверью. «Надеюсь, она не принесет мне сырую курицу», — подумал Хунсинь и вздрогнул от пришедшей в голову идеи. «Он сейчас живет среди йокаев, а значит, может связаться с Жолань». От этой идеи сердце сделало несколько ударов не в попад, будто позабыв, как нужно работать, а затем ускорилось. Кровь прилила к лицу бедного Хунсиня, а перед глазами промелькнули размытые образы. Халат цвета весенней листвы, плавное движение рук, озорство в словах и блеск непролившихся слез — последнее, что она оставила о себе на память. Хунсинь торопливо достал спрятанную внутри халата подвеску и потер синий камень, украшающий цветок. Раздался тихий перезвон струн. Хозяйка подарка получила его послание. Через полчаса вернулась уборщица и принесла поднос. На нем лежала мертвая курица в перьях. Хунсинь грустно вздохнул. Все-таки пищевые пристрастия соплеменников так и не стали ему близки. «А можно мне рис и тофу?» — спросил он в надежде. На него посмотрели удивленными глазами. Лисичка поставила на пол поднос и бутылку вина и скрылась за дверью. Похоже, побежала делиться новыми сплетнями о его странных вкусах с подругами. «Ну что ж, придется поголодать. Ван Лин сказала бы, что мне это пойдет на пользу», — тоскливо пробормотал Хунсинь и развернул очередной свиток. Он оказался интересным. Тут перечислялись закупки для лекаря, служившего при банях. Множество трав, корешков, древесины, камней для изготовления благовоний и растираний. Самое интересное обнаружилось в конце списка – семя древа жизни. Хунсинь подумал, что стоит найти комнату травника и выпросить у него хотя бы возможность взглянуть на это чудо. Жолань поскреблась в дверь для прислуги через 10 дней. Похоже, дороги действительно стали труднопроходимыми, даже для йокаев. Привратник Гоуман вызвал Хунсиня и тут бросился встречать долгожданную подругу, откинув работу и прогнав из мыслей вечно нисходящиеся столбики цифр. Шерстка лисички вся промокла от снега. Хунсиню показалось, что она сильно похудела. Когда Жолань перекинулась и закуталась в чистый сухой халат, то бросилась в объятия Хунсиня и прижала к нему остренькое личико. Тонкие руки дарили спокойствие, нежно оплетая, а дыхание у шеи отдавалось щекоткой. Хунсинь не думал, что слова сейчас нужны, и просто радовался встрече, пока одна мысль чуть не заставила хлопнуть себя по лбу за недогадливость, ведь его гость замерзла с дороги. Это следовало исправить. Он отстранился и засуетился под недоумевающим взглядом. Вскоре они пили чай в комнате. Жолань грела свои маленькие ладошки над жаровней и смотрела на смущенного Хунсиня с нежностью. За прошедшие дни он втянулся в работу, смог разобрать стеллажи и понять, что баня довольно прибыльный бизнес, раз хозяин здешний даже не заметил списания больших сумм в карман бывшего бухгалтера. Он подружился с травником и другими йокаями, что занимались обслуживанием бань. Долина, где располагались заведения Байдзе, была красивым и уединенным местом. Но в самих банях царило оживление и горело тысяча огней, словно здесь справляли весенний фестиваль фонарей. Впрочем, всю эту атмосферу портили разговоры о войне. Йокаи разделились свое мнение о том, что происходит в мире людей. Понятно, что злобные твари, любящие поесть человечины, радовались тому, что сын демона завоевывает города. Добрые же души возражали, что как только демоны истребят людей, то примутся убивать таких, как они, и друг друга. Споров велось много. Хунсинь вслушивался в них внимательно, в надежде узнать слабые места Инь-Джена. Увы, сын демона долго жил в изоляции, скрываясь и от людей, и от йокаев, копя силу и тренируясь. Никто не мог сказать, чего Инь-Джен хочет на самом деле и на что способен. Хунсинь с неизменной в присутствии Жолань суетливостью накормил ее жареным рисом с курицей, вскользь похваставшись, что приготовил его сам. Лисичка успела выспаться после долгой дороги и теперь с удовольствием ела. То, с каким аппетитом приняли его стряпню, заставляло внутренне гордо пофыркивать. Его позор как охотника можно было считать смытым иным талантом. «Как дела в городе?» – спросил Хунсинь, когда радость от встречи из бурной реки превратилась в тихую заводь. «Плохо. К ним приезжал Инь-Джен и приглашал присоединиться. Нам подарили Белый город взамен на помощь в победе над Черным. Инь-Джен не хочет ждать весны, чтобы расчистить ущелье. Лисы смогут пройти поверху завала, протиснуться там, где не пройдут люди». Тэнко согласился. Хунсинь почувствовал тревогу. Инь-Джену уже мало людей-воинов. Он стал собирать вокруг себя йокаев. «Думает, но многим хочется получить свой город. Молодежь не любит людей. Старики рассказывают о былом величии кицунэ и о вине людей в том, что теперь мы обычные разбойники на дорогах. А ты сама как думаешь? Я жила с людьми, и мне не нравится, во что нас хотят впутать. Не стоит верить отродью демона и лезть в людские разборки. Тэнко стар и мудр, он должен это понимать. Надеюсь, он не согласится на предложение. В банях собирается много йокаев. Я стараюсь выяснить хоть что-нибудь об Инь-Джене, что поможет его остановить», — сказал Хунсинь. «Ты прав. Уважаемый Байдзе, хозяин здешних бань, ему ведомо все о духах и демонах. Наверняка сможет что-то подсказать. Я слышала, он к людям относится без злости. Тогда мне надо закончить свою работу побыстрее. Когда я все сделаю, у меня будет шанс поговорить с хозяином. Боюсь, без отчета о проделанной работе он на мои вопросы отвечать не станет». Жолань оглядела комнату, заваленную свитками и табличками, и погрустнела. Открыв одну из бухгалтерских книг, лежащих на краю стола, поводила тоненьким пальцем по знакам на бумаге, пролистнула пару страниц, но это лишь сильнее исказило черты ее лица тоской и беспомощностью. «Ты, наверное, надеялся, что я смогу тебе помочь?» — сказала Жолань грустным голосом. «Но я совершенно ничего не знаю о демонах и не понимаю в цифрах. Мои таланты сейчас тебе ни к чему». Хунсинь порывисто встал и обнял лисичку за плечи. Какой же он глупый! Не заметил, как своими расспросами заставил милую Жолань думать, что его интересует только информация о кицунэ и Инь-Джене. Недогадливый лис, делающий все наперекосяк, — корил он себя. Скованность отступила под натиском желания показать, какое место она заполучила в его сердце, не прилагая усилий. «Одно твое присутствие делает мое существование легче. Я позвал тебя совсем не для того, чтобы выяснить что-то. Просто здесь удобное место, чтобы встретиться и побыть с тобой. Я очень скучал и рад тебя видеть». Жулань повеселела, будто засияв, и чмокнула Хунсиня в щеку, встав на цыпочки. Будь у Хунсиня возможность выбрать иной путь, он все равно бы свернул на тропу, ведущую в эти нежные объятия, сколь бы кривой она ни была. «Знаешь, я могу играть на эрху, пока ты работаешь, а еще заваривать чай». «Спасибо. Если ты просто останешься со мной, это уже даст сил работать быстрее. Как думаешь, насколько много времени у нас осталось? Когда Тэнко должен дать ответ Инджену?» «Как я поняла, Инджен хочет захватить все города до наступления праздника весны. Он пришел в день перед зимним солнцестоянием и дал времени на решение до больших холодов. Получается, времени осталось совсем мало». Хун Синь выпустил из объятий Жолань и с тоской осмотрел комнату. Его ждали тяжелые 2 недели почти без сна. Если он хочет успеть выполнить работу, чтобы поговорить с Байце и Тэнко до того, как будет захвачен Черный город. Но кто знает, сможет ли местный хозяин помочь и согласится ли Тэнко выслушать предателя. Да и дорога до стоянки Кицуне займет немало времени. Пока Хун Синь чувствовал себя словно жаба, что хочет отведать лебединого мяса. Но есть ли у него выбор? Он должен сделать все, что может. Помочь друзьям и миру людей, который так любит. Жолайн задремала, обхватив руками эрху, на которой играла. Хун Синь аккуратно вышел из комнаты, стараясь не потревожить сон лисицы. Ему надо было к травнику. Вот уже неделю они вдвоем с Жолайн разбирали документы. Оставалось совсем немного. Но, несмотря на чуткую поддержку, силы Хун Синя покинули. От рядов иероглифов болела голова, в глазах двоилось, очень хотелось обратиться лисам и, задрав хвост, унестись в снежный лес. Лишь бы не считать нудные доходы и расходы бани. Чай уже не помогал взбодриться, и Хун Синь решил, что у травника должны быть тонизирующие средства. Травник уже собирался спать, но, пожалев замученного Хун Синя, подошел к большому шкафу со множеством ящичков и, минуту поискав нужный, достал оттуда деревянную коробочку. Тут сбор. Измельченные корни красного женьшеня, острогала и солодки, плоды унаби. Все это восполняет ци, но не пей много. Пусть тебе еще поджарят ямс с трубями, должно помочь. Знаешь, я больше занимаюсь благовониями для бань, так что у меня нет сильных лекарственных средств, словно извиняясь, произнес травник. Спасибо и за это. Я совсем недавно познакомился с ученым мужем, который пишет огромный научный труд о травах. Жаль, не удалось поговорить с ним о работе. Слишком мало времени. Да я и сам бы с удовольствием посоветовался со знающим человеком. Один из наших посетителей, Йокай из далекой страны, где море больше, чем суши. Подарил мне плод какого-то дерева. Он сказал, что это плод дерева жизни, но я не очень в это верю. Покажи, вдруг я видел что-то в книгах людей. Точно, ты же учился у людей, возможно, они знают про этот плод. Травник открыл еще пару ящичков на самом верху шкафа и, наконец, нашел нужное отделение. На ладони у него лежала засохшая черная ягода, похожая на бугристого жука. Похоже на шелковицу, задумчиво проговорил Хун Синь. Ну, я подумал так же, хотел выкинуть. Никто не знал, что это. А приезжий слишком плохо говорил на нашем языке и постоянно был пьян. Да и задержался у нас всего на пару дней. Можешь дать мне частичку этого плода? Я попробую на себе его эффект. Стараясь скрыть дрожь от волнения в голосе, сказал Хун Синь. А ты смелый. Я так и не рискнул ничего с ним сделать. Вдруг это сильный заморский яд. Бери. Травник аккуратно отделил несколько черных чешуек от плода и отдал Хун Синю. «Расскажешь, если выживешь», — улыбнулся он. Похоже, травнику стало любопытно, что же он хранит у себя столько лет, не решаясь выкинуть. Хун Синь благодарно поклонился и быстро вернулся в свою комнату, с трудом сдерживая радость. В маленьком бумажном конверте у него лежали частички плода дерева фусан. Хун Синь отлично помнил рецепт эликсира жизни, который посмотрел в бумагах Ли Шиджена. Конечно, из такого количества получится всего одна маленькая порция. Глоток, который сможет вылечить умирающего или закрыть раны истекающего кровью. Но даже это огромная удача. Появилась мысль выкрасть всю ягоду, раз травник не знает ее ценности. Но не стоило ссориться с владельцем бань, когда очень нужна его помощь. Хун Синь положил тонизирующий сбор рядом с чайником. Жолань проснулась, заморгав и пробежавшись кончиками пальцев по лицу, посмотрела на него. «Что случилось?» «Ты не поверишь. Я нашел у местного травника плод дерева жизни. Жаль, удалось взять лишь маленькую частичку». «О, я слышала о нем. В нашем цирке был сбежавший с острова заклинатель. Они там не любят людей, что пользуются своей ци для колдовства. Так он рассказывал, что плодом дерева жизни можно исцелить любого умирающего, если его духи еще не покинули тело. В его родных краях плоды доступны лишь знати и Чосын Саджа, убийцы душ. Ценная вещь, но такого кусочка не хватит, нужно 12 плодов дерев». Хун Синь огорченно вздохнул. «Ну что ж, волшебные вещи так просто с куста не падают». Жолань отвернулась и стала разжигать жаровню, чтобы вскипятить воду для трав. Хун Синь бросил кусочек дерева жизни в сбор, раз уж обещал травнику проверить его эффект. Сил для работы и правда прибавилось, но ничего необычного Хун Синь не почувствовал. Частичка в самом деле была слишком мала. На работу ушло еще несколько дней, но, наконец, отчет был дописан. Хун Синь закружил Жолань от избытка чувств, но поспешно опустил ее, чтобы поспешить к Бай Цзэ в надежде получить сведения или хотя бы деньги за работу. Он переживал за Ван Лин. Она так и не вернулась. Возможно, получить призрачные руки оказалось не так просто, а может, она попала в неприятности. Сейчас не самое хорошее время для одинокого путника, особенно хрупкой девушки. Секретарь, убедившись, что Хун Синь действительно пришел по делу, открыл дверь в кабинет хозяина. Бай Цзэ купался в водопаде. Старческие его волосы налипли на сморщенное лицо тонкими прядями. Глаза на теле закрылись, спасаясь от брызг воды. Приветливо улыбаясь, он встретил Хун Синя. «Ты так быстро справился с заданием! Я рад, что ты забрел в моей бане. В наше время так сложно встретить честного бухгалтера. Прошлого мне пришлось съесть». Хун Синь вздрогнул и стал вспоминать, не напутал ли он чего-нибудь в отчете от усталости. Он же не думал, что за ошибки этот милый старичок может его убить. «Оставь бумаги на столике у входа. Тут слишком влажно, чернила могут поплыть. Я постараюсь найти время и посмотреть их». «Уважаемый Бай Цзэ, не хотел бы вас торопить, но я должен покинуть ваши гостеприимные бани и продолжить путь». «Очень обидно. Значит, ты пришел за расчетом? Увы, у меня нет времени этим заниматься. Зайди через неделю». Бай Цзэ снова улыбнулся. Но Хун Синю эта улыбка показалась издевательской. «Как так? Что теперь делать? Он не может сидеть и ждать, пока старик найдет время на отчет». «И еще», — продолжил Йокай, — «твоя подружка жила с тобой все это время. Ты должен оплатить ее проживание здесь. С тебя 10 виней за нее». Хун Синь вздрогнул. С него требовали цену хорошего быка. «Но вы обещали заплатить за мою работу 5 виней». «Да, я от своих слов не отказываюсь. Оплачу, как договорились», — вновь улыбнулся Бай Цзэ. «Но почему за проживание Жолань так дорого?» — сделал еще одну попытку выбраться из капкана растерянный Хун Синь. «Но как же? У нас элитное заведение. Разве ты не видел расценки за услуги и проживание?» Хун Синь их, конечно, видел и даже сам вносил в документы цифры, но ни на минуту не задумался о том, что за проживание Жолань в его комнате придется платить. Теперь ему пришлось вспомнить, где он находится и с кем имеет дело. «Ну, если у вас нет денег оплатить, то ты можешь отработать ее проживание. Ну, или твоя подруга может отработать. Говорят, она прекрасная женщина-куколка. Гости за свои развлечения платят хорошо». Хун Синь словно услышал, как захлопнулся капкан за двумя наивными лисичками. Хитрый Йокай поймал себе двух отличных рабов. Байдзе не собирался выпускать их из бань. Не так-то просто найти двух хороших работников среди йокаев. Старческое лицо расплылось в улыбке. Он явно ожидал взрыва негодования со стороны Хунсиня. «Знаете, я подумал, что вы правы. В мире сейчас война, а здесь хорошее и тихое место. Инжен объединит людей и начнет убивать йокаев. Думаю, нам стоит держаться вместе», — сказал Хунсинь, задумчивым видом потирая подбородок. «Чушь! С чего бы Инжену убивать йокаев? Скорее, наоборот, он поработит всех людей, и они будут работать на йокаев. Разве ты не знаешь, что его отец — владыка демонов? Сынок явно метит на его место. Демоны, они всегда так, лезут на самый верх, убивая всех на своем пути. Его отец убил его деда, чтобы получить власть. Вот только Инжену придется применить хитрость, чтоб отец покинул свой подземный мир и явился к нему навстречу. Да и шанс у него будет лишь один», — проговорил Байдзе раздраженно, разочарованный тем, что новый раб рад своей участи. «Так, я отвлекся. Вам тут нечего бояться. Иди и трудись хорошо. Свою подругу отправь к секретарю. Он найдет ей работу». Хунсинь поклонился и вышел из кабинета. Он вернулся в комнату и задумчиво сел рядом с окном. «Что случилось?» Жолань уселась рядом и стала теребить пояс халата. «Хозяин, он не собирается нас выпускать отсюда, да и за работу платить. Теперь мы еще и должны ему за свое проживание». «Мерзкий червяк!» — зафырчала Жолань. И на секунду от гнева и досады лицо ее стало лисьим. «Что же нам делать?» «Бежать. Но надо, чтобы нас прикрыли снаружи. Жаль, нельзя связаться с Ван Лин. Моя шпилька. Можно попробовать через нее. Только у твоей подруги нет другой шпильки. Так что весь заряд этой уйдет на одно сообщение». Хунсинь кивнул. Взял шпильку и, сжав ее, послал сигнал. «Мне срочно нужна помощь», — тихо звякнула. «Она получила послание», — сказала Жолань. «Что мы будем делать дальше?» «Пару дней делаем вид, что все в порядке. Ван Лин нужно время, чтобы вернуться к баням. Ходи каждое утро к привратницам и заводи с ними разговоры. Делай вид, что хочешь подружиться. Они красивые лисички. Им, наверное, скучно целый день встречать гостей». На третий день Жолань шла к привратницам с димсамом Лю Шабао, булочками с соленым яичным желтком. На ней было надето длинное ханьфу, под которым прятался Хунсинь, превратившись в лиса. Он надеялся, что аромат вкусных булочек перебьет его запах, и привратница не заметит, что Жолань пришла не одна. Пока Жолань приветствовала привратниц и вручала им димсам с булочками, Хунсинь выскользнул из-под подола и бросился к выходу, обращаясь в человека. Как только он открыл дверь, в щель выскользнула обратившаяся в лесу Жолань и бросилась к ближайшим заснеженным кустам. Хунсинь выскочил во двор, за ним уже бежали, скаля зубы, привратницы. Он обратился в лиса и бросился вслед за Жолань. Привратницы были совсем рядом. Хунсинь надеялся, что именно сейчас им на выручку придет Ван Лин, выпрыгнув из кустов у изгороди. Но никто не появился, однако привратницы остановились. Не успел Хунсинь порадоваться этому, как сверху в них полетели стрелы. Он почувствовал, как больно кольнуло в спину, и тут же стрела ударила в лапу Жолань. Та, кувыркнувшись, растянулась на снегу. Хунсинь подбежал к лисичке и увидел, как закрываются ее глаза. Подхватив хрупкую кицуне за шкирку, он бросился дальше, стараясь быстрее увести их обоих от опасности. Лапы вязли в снегу. Еще два раза ударило в спину, но боли Хунсинь не почувствовал. Наконец снежные кусты скрыли его от взглядов стрелков, и он бросился вдоль изгороди к выходу. В себя Хунсинь пришел рядом с небольшим ручьем. Бежать больше не было сил. Он открыл пасть и тяжело задышал, вывалив язык. Рядом на снегу лежала неподвижная Жолань. В ноге у нее торчала маленькая арбалетная стрела. Нужно было обратиться и вытащить стрелы. Но Хунсиню хотелось просто рухнуть в снег и отдаться той темноте, что снова и снова накатывала на него, застилая взор. Он побрел к ручью и начал лакать ледяную воду. Холод прошел по телу, сбивая жар бега. Голова прояснилась, и Хунсинь стал человеком. Он склонился над лисичкой, осмотрел стрелу. Переживания оказались чрезмерными. Ранение опасное. После оборота Жолань, возможно, будет немного хромать, и все. Так почему она потеряла сознание? Он аккуратно выдернул стрелу, придерживая лапу. Брызнула кровь. И он обратился обратно в лиса, чтобы залезать ранку и хоть немного унять боль. Неожиданно Жолань очнулась и вскочила, но тут же заверещала от боли, неловко наступив на поврежденную ногу. Хунсинь заурчал, успокаивая ее, и стал слизывать кровь. Жолань тяжело вздохнула и обратилась в человека. «Не надо, все нормально. Рана несерьезная. Похоже, они использовали снотворное, чтобы нас остановить. Убивать не было смысла. Живые мы полезнее. Вернули и наказали бы за побег», — сказала Жолань. «Как хорошо, что они не попали в тебя, и ты смог меня вытащить». Хунсиню вновь пришлось стать человеком. Он осмотрел свое тело и нащупал чуть ниже спины три стрелы. Жолань тоже их заметила. «На тебя не подействовало снотворное?» «Странно, но нет. Немного мутило, темнело перед глазами, но я смог выбежать и добраться сюда. Думаешь, они не пошлют погоню?» «Думаю, не настолько мы им нужны, чтобы гоняться за двумя лисами по заснеженным горам. Давай я достану стрелы», — сказала Жолань, подходя к Хунсиню и коварно улыбаясь. «Постарайся сделать это понежнее. Со всей аккуратностью». Мелькнувший оскал пробрал Хунсиня мелкой дрожью, однако он застыл неподвижно. Стрелы покинули тело, и ранки тут же перестали кровоточить. Хунсинь удивленно потрогал небольшие оставшиеся шрамы. «Знаешь, а кусочек плода дерева жизни оказался не таким уж бесполезным. Жаль, травник этого так и не узнает», — с усмешкой проговорил Хунсинь. «Разве что сам рискнет его заварить». «Увы, я лишила его этого шанса, прихватив все запасы с собой. Теперь я рада этому еще больше». «Ты украла плод?» «Взяла», скинув тонкий пальчик, поправила Жолань. «Как оплату за нашу работу? Куда мы пойдем теперь? Вернемся в город Кицуне?» «Думаю, мне стоит попытаться уговорить Тэнко не помогать Инджену. Но сначала найдем Ван Лин. Я очень беспокоюсь. Похоже, с ней случилось что-то плохое. Зря я отпустил девочку одну. Нам нужно к озеру. Думаю, ручей течет именно туда».